посматривали эти девицы. Они ушли, а я подумал, сколько же пустоты вокруг нашей театральной жизни. Именно пустоты, потому что у многих молодых людей в силу каких-то общественных обстоятельств образовался духовный вакуум, ничем по-настоящему не заполненный. И мы иногда тщимся этой пустоте подыгрывать, быть на уровне новых веяний, а их нет. Это одни только слова, которые родились в чьих-то устах и переходят от одного молодого человека к другому, еще более молодому. Почему-то именно Таганка окружена вот такой молодежной пустотой, пустым и бессмысленным любопытством, пустыми разговорами и тому подобное. Та молодая прекрасная публика, которая окружала этот театр лет 20 назад, теперь повзрослела и живет чем-то совсем другим. А новой, молодой и чуткой аудитории театр еще не вырастил. На это нужно время. Сейчас явно какой-то промежуточный момент. Его надо провести очень умно, не растерявшись и очень трезво, в серьезной работе, очень внимательно приглядываться к тому, где и как будет возникать новый и настоящий интерес к театру, уже новому, живущему совсем в иное время и в иных условиях. Ни в коем случае не подыгрывать пустоте и не суетиться. Вот кто-то хочет во что бы то ни стало, опередив других, освоить какую-то большую и острую тему, якобы нужную сейчас публике. Перегоняют друг друга, все бросаются в откровенность, стремятся называть вещи своими именами, хотя это уже сделано в официальных инстанциях. Иначе многие и не решились бы на такую смелость, хотя сейчас бегут на перегонки. Мы хотим успеть, мы не хотим куда-то опоздать. Куда, хочется спросить. «О, какой смелый спектакль, — говорим мы, — только там не грамма искусства. О, какая поднята тема, только она поднята очень топорно. Не очень хочется в этом беге участвовать. Мне кажется, что как только начинается марафонский бег, надо отойти в сторону. Возможно, я ошибаюсь, но марафонцы мне всегда почему-то кажутся смешными. Бежит какое-то стадо не очень молодых людей в трусах и майках, как будто, если уж хочется заниматься своим здоровьем, нельзя побежать одному по тихой улочке. Впрочем, я вовсе не хочу обижать марафонцев. Но я смутно чувствую какую-то связь между очень разными, на первый взгляд, явлениями. И это меня тревожит. Как ни странно, есть связь между нашим театральным марафоном и разношерстной публикой, потерявшей свой театр или еще не нашедшей его. Есть связь между околотеатральной пустотой, которой мы иногда подлаживаемся, и теми неприятными мне людьми в первых рядах партера, к которым подлаживается администрация, а иногда и актеры. Подлаживаются, в общем, презирая. Приспосабливается, потому что зависит. Как сбросить всю эту глупую зависимость? Как отучить людей приспосабливаться к тому, что недостойно, хотя, может быть, еще и сильно, и угнетает именно как сила? Вот как далеко увели меня мысли о публике, хотя начал я с околотеатральных девочек. И, кстати, чуть не забыл совсем о другом, противоположных впечатлений. Как я уже сказал, пригласили меня недавно встретиться со зрительской секцией Дома актера. Пошел я не слишком охотно, но помню, что несколько лет назад встретился там с очень милой и серьезной аудиторией. Как ни странно, она сохранилась. Я даже стал узнавать лица некоторых людей из тех, кого когда-то пропускал на Малую Бронную на свои спектакли.